Глава 6. Секта пожирателей трупов. Обряды и церемонии. «Это было написано вами?» Выражение лица Уайлда изменилось. Сначала он держал книгу осторожно, но теперь его движения стали еще мягче, как будто он имел дело с хрупким стеклом. Слова «линдзе» были четко напечатаны там, и в ретроспективе всего, что было сказано, было ясно, что он рекомендовал свою собственную работу. Уайлд взглянул на напечатанное название. «Секта пожирателей трупов. Обряды и церемонии». Он поднял голову и осторожно спросил. «Это ваша область исследований. Обряды и церемонии? Обряды и церемонии в секте пожирателей трупов. Кажется, легко понять. Это звучит как некая религия. Но я никогда не слышал о ней раньше». В Азире было три основных вероисповедания. Сознанием в качестве их убеждения, союз правды, поклонники Луны, церковь Купола, верующие в Стену Тумана, церковь Мора. Есть также и другие рассеянные религии, которые были довольно неясными, но как маг, который бродил вокруг и выполнял работу в качестве наемного работника для различных фракций, Уайлд все еще немного знал о них, но секта пожирателей трупов не вызвала у него никаких ассоциаций. «Это похоже на религию демонического племени, которая ест людей, но если это не так, это будет означать...» Уайлд почувствовал, как его сердце дрогнуло. Ученые Академии, как правило, были законно хорошими, и все это время Уайлд полагал, что Линдзе, по крайней мере, будет нейтрален. Именно по этой причине он не осмеливался слишком много говорить о себе и о своем прошлом. Милосердие такого рода высших существ обычно было временным, так что он не мог быть уверен, что владелец книжного магазина не проводил просто эксперимент от скуки, чтобы уговорить безжалостного черного мага стать хорошим. Если Уайлд пойдет против воли этого высшего существа, это может привести к невообразимым последствиям. Однако эта книга, написанная Линдзе, имела зловещую атмосферу. Без сомнения, автор был связан со злом. «Выдающийся ученый, исследующий вопросы табу, должен был быть устранен общим потоком. Не в этом ли причина его затворничества?» С колотящимся сердцем Уайлд посмотрел на Линдзе, который не возражал против любопытных взглядов посетителя, и с нежной улыбкой кивнул, вспоминая. «Да, это часть моих исследовательских задач, которые также изменили мою судьбу. Ничего страшного, это было давным-давно. Нет никакой причины копать его снова и снова». Линдзе вздохнул. «Давным-давно? Изменение судьбы?» Однако в голове Уайлда всплыло возмутительное предположение. Он заметил выражение лица Линдзе и поэтому обратил свое внимание на слегка грубую обложку книги. «Похоже, эта книга переплетена вручную», — заметил он. Линдзе кивнул. «В то время я не мог опубликовать ее из-за непредвиденных обстоятельств и был вынужден только сохранить эту книгу, которую я напечатал самостоятельно. Я решил одолжить тебе эту книгу, поскольку мы с тобой родственные души. Конечно, если ты мне не доверяешь, я могу порекомендовать и другие книги». До своего переселения Линдзе был не только лектором, но и докторантом по фольклору. За титулом «Учитель Линь» скрывалась целая история. Кроме того, давать жизненные советы и раздавать куриный суп для души – это не то, чему он научился за одну ночь. Если бы Линдзе не решил переселиться тогда, он, вероятно, был бы адъюнкт-профессором и, вероятно, публиковал бы 6-е издание своих книг о народных обычаях. Хотя это не было бы особенно выдающимся, учитывая множество других самых молодых доцентов и гениальных студентов, но он был уверен в своей специализации. «Благодарю вас. Для меня это большая честь прочесть вашу работу». Уайлд слегка поклонился и продолжил. «Однако, имея единственный экземпляр такой важной книги, то, что вы доверяете его рукам этого жалкого старика, заставляет меня чувствовать себя немного не в своей тарелке». Как хитрый старый чернокнижник, Уайлд не боялся потерять книгу. Однако это была книга, которая не была опубликована, что означало, что все вещи, записанные внутри, носили экспериментальный характер. Кто знает, какой невообразимый исход может произойти из-за его изучения. Судя по всему, Линдзе принял его за морскую свинку. «Старина Уилл, тебе не о чем беспокоиться. Я верю, что ты принесешь этой книге еще больше пользы. Мое исследование имеет ценность только тогда, когда его видят другие. А что касается того, что это единственный экземпляр, это больше не важно для меня». Линдзе улыбнулся и указал на книжную полку позади себя. «Теперь я владею целым лесом. Кроме того, я могу легко произвести замену в любое время. Знание в чем-то уме нельзя украсть, в то время как славу и богатство можно отнять. Но, на мой взгляд, это просто несущественно». Линдзе пристально посмотрел на Уайлда. «Прими это, старина Уилл, это уже последний мой куриный суп». Линдзе чувствовал, что старина Уилл опасается его исследований, однако это было направлено не на предмет, а скорее на беспокойство о том, к чему может привести изучение этого вопроса. Как пустое гнездо, старый Уилл мог оказаться дружелюбным, но его надменный и отстраненный характер заставил мужчину отдалиться от друзей и семьи. В результате он с большим вниманием относился к ученым. Он нуждался в достижениях, славе и богатстве этого аспекта, чтобы заполнить пустоту в своем сердце. Однако это был болезненный и фанатичный менталитет, который еще больше отдалял его от общества. Поэтому Линдзе решил направить его к тому, чтобы еще раз испытать заботу и ласку других людей. Уайлд встретился взглядом с Линдзе и на мгновение вздрогнул. Он снял шляпу и сказал: «Я воспользуюсь вашим советом». Его пальцы, державшие шляпу, дрожали. «Слава и богатство не имеют значения. Является ли это предупреждением о том, чтобы не разглашать эту информацию другим? Он, должно быть, почувствовал, что я выяснил его личность». На сердце у черного мага стало тяжелее. Затем Линдзе продолжил. «Ладно, вернемся к нашей теме. Поскольку ты можешь понять язык дьявола, ты должен суметь понять эту книгу. Если ты посчитаешь, что она хороша, я буду более чем счастлив, если ты порекомендуешь ее другим». Он изобразил вежливую улыбку, которая, казалось, была полна скрытого смысла. Глядя на книгу в своей руке, Уайлд кивнул. «Понятно. Я сделаю все, что в моих силах. Похоже, он хочет, чтобы я помогал распространять его работу. Это должно быть цена, которую я должен заплатить». Уайлд почувствовал, как на душе у него полегчало. В конце концов, за это надо было платить. Бесплатных обедов в этом мире не существует. Уайлд был бы еще более напуган, если бы Линдзе продолжил свою помощь даром, поскольку это означало бы более тяжелую цену в будущем. Возможно, в конечном итоге, стоящую ему жизни. «Распространяя содержание этой книги, но никогда не раскрывая личность автора. Похоже, что единственный способ сделать это – сначала изучить содержание и передать его другим устно. Я должен быть очень осторожен», – подумал Уайлд. «Ну что ж, тогда мне пора уходить». Уайлд снова надел шляпу, а затем, поколебавшись, достал из нагрудного кармана черную, как смоль, каменную статуэтку и положил ее на столешницу. «Спасибо за наставление, которое вы давали мне все это время. Пожалуйста, примите этот маленький знак признательности».